«Что же такого должно было приключиться, чтобы Фальвазар потерял дар речи?» — думала Таня, поднимаясь по ступенькам вслед за братом. Стражники распахнули двери перед наследниками и застыли, ожидая, пока те зайдут в зал. Но они остановились на входе и не спешили заходить. «А, явились!» — недовольно проговорила Айсель, нервно постукивая об пол носком расписной туфельки. Пожилая котерка восседала на троне и с мрачным видом наблюдала за советниками, которые громко спорили между собой в противоположном конце зала. «А где младшего потеряли?» — спросила она, даже головы не повернув. «Я здесь», — ответил запыхавшийся Дарин, на ходу приводя себя в порядок. Заправил сорочку, пригладил взъерошенные волосы и вздохнул полной грудью, чтобы успокоить дыхание. «Что за шум, а драки нет?» — спросил он, подталкивая брата с сестрой вперед. Заметил спорящих советников. «А, понятно. Еще немного и будет. Я только за», — проговорил он с горечью, вспоминая свой недавний проигрыш. Айсель недобро прищурилась и с осуждением посмотрела на самого хулиганистого правнука. «Да когда же ты повзрослеешь?» «Я тебя тоже люблю, бабуль!» Дарин хмыкнул и пошел к прабабушке с распростертыми объятиями. «Дай я тебя поцелую!» «Я тебе сейчас так поцелую!» Ворчала старая котярка, пытаясь увернуться от объятий младшего принца. Но со стороны было видно, что ей приятно такое внимание. «А ну, прекрати вести себя неподобающе! Кому сказала?» А сама словно случайно легонько чмокнула правнука в макушку и взъерошила ему волосы. «Всё, хватит. Отстань!» Таня нашла глазами Тагиру и Рорга. Они стояли в другом конце зала, рядом с Катаром, старейшиной рода, и вместе с советниками перебирали старинные свитки на столе, словно ища ответы на важные вопросы. «Атами Атшара, что произошло?» — уважительно обратился Алерий к прабабушке. Он никогда не позволял себе неподобающим образом обращаться к старейшине рода. Это была исключительно привилегия Дайрина. А Таня так вообще никогда бы не осмелилась обратиться напрямую к суровой котярке. «А случилось то, чего никогда раньше не случалось в истории Котьярна», — решила начать издалека Айсель. «Бабуль, да не томи!» — попросил Дарин, раздумывая, не стоит ли пойти к родителям и все узнать от них. Он уже сделал пару шагов в их сторону, но был остановлен братом. А Лерий многозначительно покачал головой. И в этот момент в дальнем конце зала Корок зло выкрикнул. «Не бывать этому, слышите? Не бывать! Они, значит, на нас войной, а мы им юную Атшару на золотом блюде!» «Я понимаю твои чувства», — возразил Рорк. «Но мы не можем нарушить данное нами слово. Никто ведь не мог предположить такого исхода». «Как же быть?» — чуть не плача проговорила Тагира, подходя к мужу. «Нужно что-то придумать, что-то сделать!» Рорк притянул к себе старшую Атшару и быстро что-то прошептал ей на ухо. И, по-видимому, что-то довольно серьезное, потому что Тагира отшатнулась и ошеломленно уставилась на мужа. А тем временем споры в зале все разгорались. «Да как такое вообще могло случиться?» Влез в спор Михур. «Это какой-то подлог. Кто-то специально это подстроил. Это вы во всем виноваты», — обвинил он советников. «Не объяснили или того хуже, ввели в заблуждение. В конце концов, надо было надавить, сказать, что их будут считать трусами, если они сейчас отступят». «Я свидетель тому, как принимались заявки», — вступился за советников Фальвазар. «Не было никакого подлога. Я видел, как принцы приходили, узнавали условия. Но стоило им узнать имя одного единственного записавшегося участника, так сразу передумывали и уходили». Таня смущенно посмотрела на братьев. Принцы стояли с мрачными лицами и молчали. Она осторожно бросила взгляд на старейшину. Из того, что она услышала, уже можно было строить предположение, но все же хотелось, чтобы Айсель сама рассказала. «Я так понимаю, судя по вашим лицам, вы уже догадались, о чем идет речь», — проговорила Айсель. но на тот случай, если вдруг кому-то до сих пор непонятно, рассказываю. После того, как стало известно, что юная Ачара не прошла посвящение, принцы один за другим начали отказываться от участия в турнире. Она многозначительно помолчала и добавила: «Кроме одного». «Кто он?» — спросили одновременно принцы, и голоса их прозвучали подозрительно зловеще. «Каглеонский барсак, принц Жаргал», — ответила Айсель. «Это мерзкое семя», — выругалась старейшина рода и пренебрежительно приподняла верхнюю тонкую губу. Принцы злобно зашипели при упоминании этого имени. И неудивительно. Именно с барсагами была последняя война, и неизвестно, чем бы она закончилась, если бы в самый решающий момент не вмешались валарийцы. «Советники рассказывают, что Жаргал пришел самым первым, записался и стоял возле палатки весь день, изучая своих будущих противников», — продолжала рассказывать старейшина. «Принцы приходили, видели в списке имя барсага и уходили». «Трусы!» — презрительно сказал Дарин. «Они ведь знали, куда ехали и на что могли рассчитывать. Любой из них мог оказаться лицом к лицу с барсагом в конце турнира». «Не скажи. Одно дело предполагать, и совсем другое — уже точно знать, с кем ты будешь биться», — рассуждала Айсель, понимающе улыбаясь. «Подозреваю, все рассчитывали, что претендентов будет много», — грустно улыбнулась. «А как говорится, главное ведь не победа в турнире, а участие». «Так чему тогда вообще ехать на турнир, если не собираешься побеждать?» — разошелся не на шутку Дарин. «А просто, чтобы покрасоваться», — небрежно бросил Алерий. «Но меня сейчас беспокоит другое». Он прямо посмотрел на старейшину рода. «Что бывает, когда в заветный свиток вписывают только одно имя, а других претендентов больше нет? Ведь, насколько я знаю, магические свитки невозможно уничтожить. Они хранятся веками и служат памятью для котярского народа». «Так в том-то и дело, что такого в истории раньше не случалось», — удрученно ответила Айсель и посмотрела на принцессу. «Претендентов на руку и сердце юной Ачары всегда было, хоть отбавляй». Тяжело вздохнула и тихо добавила: «Даже если она не проходила посвящение». Таня поймала взгляд Айсель и, наконец, осмелилась обратиться с вопросом. «Это потому, что я не смогла разбудить духов пещеры?» Не то чтобы Таня расстраивалась, что все женихи разбежались после неудавшегося посвящения, но ей было больно видеть, как убиваются родители по этому поводу и расстраиваются братья. «Это потому, что тебя не знают, Таня», — ответила старейшина рода. «Народ шепчется о странном найденыше с того момента, как мир услышал о Красной Пантере. Говорят всякое и сами же боятся своих домыслов. И то, что на посвящении предки не откликнулись, только подтвердило их подозрения. Ну и, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что единственным претендентом на твою руку выступает наш непримиримый враг. Я бы сказал, что это самая важная причина, по которой принцы отказались участвовать в турнире», — мрачно проговорил Алерий. «Я завтра выйду против него биться», — твердо заявил Дарин. «Никуда ты не выйдешь», — повысила голос Айсель. «Ты что, забыл наши законы?» «Нет, не забыл, но я не позволю этому». От зарождающегося спора их отвлек перепуганный посыльный, который ворвался в зал и завопил: «Ваше Величество, там аудиенции просят...» Но договорить он так и не успел. Его снесло створкой двери, и теперь мужчина тихо охал и ахал на полу. «Пшёл вон, старый!» — прошипел Жаргал, переступая через ноги Катьяра. Каглеонский принц явился в сопровождении своей свиты и двух магов. В этом ошибиться было невозможно. Волшебники в этом мире одевались по-особенному, да и выглядели иначе, чем простые котьяры. «Говорю же, я не нуждаюсь в представлении». Его губы растянулись в хищной улыбке, обнажив восхитительно белые клыки зверя. Альдистые глаза полыхнули кровавым цветом. «Мне теперь как никогда будут рады в этом доме», — нашел глазами Рорга. «Правда же, папочка?» В тронном зале повисла гробовая тишина. Котьяры застыли на своих местах и ошеломленно взирали на незваного гостя. А у Фальвазара, казалось, еще немного, и глаза окончательно вывалятся из орбит. «Где это видано столько потрясений для одного дня?» «Ну что застыли истуканами?» Жаргал довольно ухмылялся. «Идите, обнимите своего будущего зятя!»